Глава 19. «В этом нет твоей вины, Людвиг Бесфамильный. Ты вместе с алхимиком и другими павшими в сражении за деревню воинами храбро сражался против превосходящего числом и коварством врага. Да и к тому же, даже несмотря на то посланное тобой письмо, наше войско все равно не пришло бы раньше, чем ты того желал. Вернув часть моих солдат, ты лишь сократил число наших потерь. Одно это уже достойно уважения. Глядя на меня со своего деревянного, укутанного шелками трона, снисходительно вещал дряхлый старик, окруженный придворной и разношерстной аристократической свитой. Полностью согласен со здравыми словами нашего великого короля. Чуть ли не облизывая тому пятки, взяв слово, дополнил Митчелл. Людвиг, ты на посту старосты меньше месяца. К тому же на плечи твои выпало бремя управлять деревней, в которой почти одни бабы. Обидно, конечно, терять крепостных, но и хрен с ними. После того, как разобьем короля Клера избу, он нам за все сполна ответит, подняв кулак и спровоцировав одобряющий мужицкий боевой клич, произнес Тутлюс. Ему было совершенно плевать на оставшихся в деревне людей. А вот мне наоборот. Я жалел именно их, простых и ни в чем не повинных. Тех, кого я знал. А это стадо, мнящее себя выше других, лишь только все больше вызывало у меня отвращение. «Знали бы вы, господин Митчелл, как способно расцвести поселение в управлении господина Людвига. Представьте только, из ничего он за считанные дни сумел заработать ни много ни мало, а 3 золотых. К тому же с вычетом налогов». «Баррель, сука, ну кто тебя за язык тянул трепаться о наших заработках? Да и к тому же мы все прохерили». «И мне таки удалось спасти сельскую казну от лап налетчиков Клермонда. К тому же вассал господина Людвига заранее сумел поднять тревогу и предупредить местных о подходящем враге, что дало нам немного лишнего времени на бегство». «Мой вассал? Только сейчас я вспомнил о молодом воине по имени Ролан. Что с ним? Как он?» Задавать эти вопросы, показывать свою озабоченность при других местных аристократах не стал. Из слов того же Блюмонда вывод напрашивался сам собой. «Потрясающе, Людвиг! 3 золотых из ничего! Еще и кто-то из крепостных мог избежать рабства! Да ты прирожденный управленец!» Игнорируя слова о гибели моего воина и о том, что почти вся деревня могла сгореть к херам собачьим, внезапно заговорил о деньгах молодой лорд. «Как вам удалось? Не хотите ли после окончания контракта пойти ко мне на службу? Обещаю, условия не хуже и финансовую поддержку». Словно войны и вовсе не было, хихикая и поддразнивая молодого Тутлюса, внезапно запели аристократы. Челюсть мою сводила от злобы, да так, что слышался хруст зубов. Их медлительность, отсутствие какой-либо скорби об убитых подопечных. Я просто должен смириться? Дать врагу закрепиться или напасть на еще одну из деревень? Блять, нет, я хочу драться! Хочу убивать и мстить за пролитую кровь служивших мне людей. Уважаемый король, смею просить вас об отряде бойцов и праве совершить вылазку в стан врага. Опустив голову, как можно вежливее попросил я. Нет, без раздумий ответил правитель. Не горячитесь, Людвиг. Вижу, вам стал небезразличен люд вашего господина, и эта добрая черта греет мою душу и сердце. И именно по этой же причине я не хочу, чтобы такой образованный, предприимчивый и смелый человек, как вы, зря сложили в поле свою голову. «Мудрый король дело говорит. Дайте нам собрать силы, а после, вторя своему царьку, начали петь придворные шуты, но, к счастью, и среди них нашлись готовые сражаться воины». «Поддерживаю предложение уважаемого Людвига. Если ему известны секретные тропы, то мы должны атаковать немедленно. Таким образом, мы не позволим ему закрепиться на новых рубежах и заставим откатиться назад. Или вы забыли об оборонительном гении Зазеле? Эта гадюка привыкла наносить удары, когда их не ждут, а после накапливать свои силы и в обороне громить любые армии, любых воинов и героев. Вышедший вперед парень всем своим утонченным видом напоминал женщину. Острые черты лица, овальный подбородок, длинные заплетенные в косу черные волосы, что спускались тому аж до самой задницы. «Простите, а вы кто?» — сощурившись, поинтересовался король. Парень, припав на колено, тотчас представился. «Лорд Царис Селестинский, последний из крови последнего морского короля. Люди клера Избы предали моего отца, отравили братьев, убили всех женщин рода и их детей. Лишь только я и несколько верных нашему роду лордов сумела чудом выжить в той резне». «Сайрис», — задумчиво протянул король. «Все имена родных детей Корстана Силиса начинались на букву «К». «Бастард», значит». «Именно так, ваше величество», — сохраняя полное спокойствие, отозвался лорд Сайрис. «Пусть король Корстан никогда и не был мне другом, но я рад, что его отпрыски сегодня с нами». Слабовольный Альфонсо Кардогран не умел противостоять напористым людям, что даже будучи ниже его по статусу, смели возражать. Я чувствовал его слабость, видел нерешительность и трусость в его глазах. Если ранее этот человек и выигрывал битвы, то достигал побед лишь числом и уж точно никак не мужеством. «Черт, только из уважения к вам и светлому имени павшего от предательства короля я вынужденно принимаю его наследника, пусть даже и незаконно рожденного. У короля Клермонда как минимум 2000 солдат. Сколько вас, Сайрис?» 50, без раздумий ответил селестинец, отчего по свите Кардограна прошлась волна недовольства. «Это неразумно». Теряя решимость и явно жалея, что дал свое разрешение, чуть тише проговаривает король Альфонсо. «Если мы еще немного подождем, то нас будет около 2500. И ваши 50 воинов в будущем бою смогут внести куда более весомый вклад, нежели в теперешней самоубийственной вылазке». «Верно. Если они попытаются атаковать в лоб, то, безусловно, погибнут. Но мы с уважаемым алхимиком Баррелем знаем один тайный маршрут, что позволит нам не только ударить врагу в тыл, но и после безопасно отступить». От моих слов Барреля прошибло в пот. «Я? Что?» «А, ну да, но...» На лице того проступил испуг. Парень точно не хотел участвовать ни в какой вылазке. Пятясь назад, он уже было дело решился напрямую попытаться мне отказать, но... «Блюмонт, если проведешь нас и поможешь вернуться, плачу 2 золотых. Твое жалование за 1.5 года вперед. Плюс, если выживу, с меня еще и чаевые». Взглядом указав на знакомый мешок в руках алхимика, проговорил я. «Чаевые?» — переспросил за незнакомое слово тот. И я, про себя выругавшись, пояснил. «Доплата». Алхимик задумался. Подобной платы даже отец его не удосуживался. И, судя по загоревшимся молчаливым глазам нескольких ребят в шатре, что видом своим напоминали магов, я понял. За такое право может быть даже конкуренция. «Ладно, если не хочешь, я поищу другого мага». «Согласен». Слово «маг» мне договорить не дали. Блюман сразу согласился, заставив меня почувствовать себя транжирой. Хотя сейчас деньги являлись последним, что меня беспокоило. Война и это поспешное нападение, а также наша скорая вылазка дали мне возможность опробовать кое-какие алхимические штучки прямо на людях. 2 суток назад я уже создал инородный объект в теле животного. И теперь собирался опробовать все свои силы на людях. Хватит опытов. Хватит жалеть себя, боясь переборщить с использованием маны. Пришло время показать решительность настоящего мужчины. Риск и никакой пощады к себе и своему врагу. «Блюмонт, мне нужны сердца, сможешь помочь?» — спросил я у алхимика, заставив короля и половину его придворной свиты побледнеть. «Смогу, если господин Митчелл дозволит нам убить несколько кур или быка». Понимая важность подготовки расходников, проговорил алхимик, переведя взгляд на своего господина. И тот без раздумий дал добро, оповестив знать о сегодняшнем пире в честь их грядущей победы. Беззаботные глупцы собирались праздновать. Что ж, пускай. Пока они будут набивать брюхо и заливать глотки, настоящие мужчины начнут писать новую историю, в которой для подобных им найдется отдельная глава.